Вы слушаете подкаст Ассоциации по развитию культуры осознанности «Радио Осознанность». Здравствуйте. Меня зовут Валерий Веряскин. И я веду эти подкасты Ассоциации по развитию культуры осознанности «АРКО». И сегодня мы разговариваем с Николаем Даном. Николай – участник нашего сообщества «АРКО», общественный деятель, продюсер, кинорежиссер, автор образовательных программ, направленных на развитие личности и коллектива. Ну и понятно, что раз он состоит в нашем сообществе, он преподает практику осознанности. Послушайте, пожалуйста. Здравствуйте, Николай. Да, здравствуй, Валерий, здравствуйте. И сразу я предупрежу слушателей, что мы не знакомы, вот видимся в первый раз. Соответственно, наша основная задача вот и познакомиться как раз в контексте нашей общей практики, в контексте того, чем мы занимаемся. Николай, ну, я действительно о вас практически ничего не знаю. Там каким-то небольшим комментарием только вот в нашем сообществе. Так что давайте, может быть, прямо начнем так вот с чистого листа. Вот вы чем занимаетесь в контексте нашей практики, состоя в сообществе нашем Ассоциации развития культуры осознанности? Вот. И ну вот так, давайте с этого начнем. Знаешь, я вчера посмотрел твою запись, вот, которую вы делали недавно, когда встречались. Мне все говорили о том, как они занимаются и зачем им арка нужна. Да. И для чего, в принципе, каждый из людей или из участников пришел, собрался, то есть сознательно он это сделал или нет. Почему? Потому что много кто употребляет вообще, в принципе, слово «осознанность», но мало кто понимает, что такое, в принципе, слово «осознанность». Для меня, например, само слово и понимание осознанности – возникло, ну, наверное, ориентировочно, просто могу сказать, где-то лет 20, года 22 назад, это где-то, когда мне было где-то 28 ориентировочно лет, потому что именно в это время происходили перемены в жизни, и они должны были быть, когда собирается так точка сборки происходит, ты начинаешь немножко по-другому понимать. Но суть не в том, что я как-то до этого как бы не понимал. Понимал, то есть мы, в принципе, все от рождения потихонечку допонимаем, что такое сознательно или как бы осознанно в той или иной степени. То есть все равно идем в школу, идем куда-то. Но здесь получилась немного другая история. И она вышла с тем, что я задумался как раз на эту тему. То есть сделал фокусировку на то, а что же это такое? Что такое, когда я начинаю что-то понимать? Потому что в тот момент я занимался бизнесом и до конца не понимал, почему те или иные процессы происходят. И вот эта сама форма заставления или фокусировки на какой-то объект сместила точку сборки с внешнего на внутреннее. И процесс внутренний тогда впервые я увидел. То есть это произошло 22 года назад, когда вот эта форма собственной фокусировки позволила мне увидеть смещение с внешнего на внутренний. И когда эта фаза произошла, то есть все стало предельно просто. Понятно, что еще потребовалось потом время для того, чтобы уже отстроить этот механизм внутренний, когда аспект осознанности становится ясен. То есть ясен как, не как я как бы включился сегодня, да, а ясен, а как это с утра просыпаясь, если вот я просто то время еще сейчас как бы вспоминаю, с утра просыпаясь, включал себя дисциплинарно на то, чтобы механизм нахождения в данном моменте стал основным аспектом. То есть позже уже пошла другая литература. Ну, то есть, другими словами, мне стало интересно и буддийские практики, мне стали интересны христианские непосредственно молитвы, то есть мантры, разные планы, именно для того, чтобы понять, в какое состояние человек входит, то есть каким образом то или и не то. То есть, потому что у меня получилось это спонтанно, это несознательный был момент, он чисто интуитивный, но он вышел. То есть вот буквально через 2 года я, в принципе, стал разрабатывать программу, уже она так у меня и называется, «Сознательный подход к себе», где основной акцент является развитие внутреннего мира. То есть не внешний мир как таковой, то есть, а акцент на внутренний мир, где инструментами являются тело, чувство и ум. Ну, то есть как бы один из основных аспектов для того, чтобы уже потом вскрыть или подойти то, что называется душа, и начать ее исследовать. То есть, другими словами, механизм мышления переключается на сознательное, а затем только на осознанное восприятие. Сначала по отдельности, как работает телесная фаза, то есть как работает и раскрыта чувствительность, но чувствительность не с точки зрения названия всех чувств, а с точки зрения раскрытия чувств и выход на тонкочувствительное восприятие, потому что оно играет, на мой взгляд, большую роль. Ну и, конечно же, сам процесс мышления, где мышление не остановка только мышления, хотя это играет, опять же, начальную стадию, когда мы останавливаем мыслительный процесс, а с точки зрения формирования мышления, потому что какой смысл останавливать мышление, если оно не сформировано, то сформировав мышление у человека, это, как бы научившись запускать такие аспекты, как начало мысли, процесс мысли, завершение мысли. То есть происходит, в общем-то, у самого человека сознательное применение, как остановить, в какой момент мыслительный процесс. И только уже затем возникает такая стадия наблюдения, когда наблюдатель умеет пользоваться этими инструментами в нужный момент. То есть именно в нужный момент употреблять, применять и действовать. То есть вот это такая программа, которую разработал, она является, наверное, базовой, потому что все остальные продукты, там, 20 лет назад я этого не смог сделать. Ну, то есть я, в принципе, заявил, что, ребят, у человека есть внутренний мир, его можно развивать. Но проводил тренинги, занятия, но увидел, что это малоэффективно по отношению большого количества людей. И я сделал несколько проектов, то есть, которые по-другому. То есть это театр, то есть это кино, это... И через это я тихонечко людям рассказываю, показываю вот эти определенные практики, но не практики, а акценты, потому что практики — это отдельные у меня команды работают, где люди обучаются непосредственно, каким образом научиться мыслить, чувствовать телесные ощущения и, конечно же, уметь быть в данном моменте времени, фиксируя все, что с человеком происходит. Исходя из этого, собственные желания, как главный мотив для реализации, он как бы должен быть. Плюс момент созерцания, наблюдения. Ну вот как бы так в общих чертах, как этот процесс и как я это трактую, это слово «осознанность» или «культура осознанности». Потому что, на мой взгляд, культура – это внутренний мир человека, потому что по-другому никак. Если внутренний мир человека осознает, вот тогда он может быть культурным в принципе сразу, то есть как бы тут же. И как бы он ни упражнялся, что бы ни делал, если он не понимает, что это такое, ну вот, хоть ты что делай, это будет все равно не культурное отношение к событиям, к объектам, к людям, то есть и так далее. И вот этот момент, он является как бы основой, базой, формой. Вот, это я называю осознанностью. То есть, как бы, тогда человек адекватен. То есть, он может правильно воспринимать окружающий мир. Ну, как бы, в любых его ипостасях. Я имею в виду окружающий мир. Ну, вот здесь мне интересно, какое соотношение между, ну, вот этими вспышками, да, которые не могут... Ну, вы не можете жить как-то... Нет, одними вспышками. Постоянной вспышки. Да? То есть, вспышка, она по определению вспышка, да? Это вот как типа взрыв, который вот... Вот он происходит сейчас. И я вас очень хорошо понимаю, вот эти трансформационные вспышки такого рода, да, инсайты, как угодно, прозрения, именно объемные, они действительно реально очень сильно трансформируют, меняют во многом жизнь, но они происходят, ну, как-то время от времени и не могут происходить часто, в общем-то. А вот тогда осознанность как процесс, когда мы стараемся, как минимум стараемся возвращать себя вот в какую-то больше присутствия, больше осознанности. Вот там какие характеристики? Чем это отличается? Вот как вы формулируете для себя? Да, Олег, я понял тебя, твой вопрос. Тут как бы немножко я по-другому вижу вот эту историю. Okay. То есть, когда маленькие вспышки вот эти все происходят, они маленькие вспышками и остаются. То есть, они никуда не деваются, они как бы у человека появляются, но они не создают общую, как бы, если брать образно такую сферу, то есть, общий объем. Ну, еще раз повторю, это когда ты плоско видишь или когда ты в объем выходишь. Вот когда вспышечки, это все еще плоскость. И эта плоскость, она как бы поднимается. И очень часто на этом все и останавливается. То есть весь процесс осознанности у человека вот на этих вспышках. От проблемы к проблеме, в этой проблеме что-то как бы осознал, успокоился там. Или даже практики есть. Ведь я снял несколько фильмов, и о буддизме в частности. То есть я мне специально было, я исследовал этот момент. То есть как, ребят, вы живете? То есть как вы непосредственно тот, кто занимается этой практикой всегда? То есть есть ли результат там от года, от 5, от 7 лет, или он на том же уровне, на котором 5 лет, в том же и 7 лет. То есть как бы, то я заметил, что на самом деле это так и есть. Вот есть поле ровное, и пока человек вот это все не посадит, то есть вот эти вспышечками, и пока не перейдет формирование мысли, образа в объем, то есть это как кино снимать, когда ты его видишь полностью, картину, которую ты хочешь запечатлеть. Вот здесь примерно такая же история. Когда ты видишь объем, то ты потихонечку в него переходишь. Вот этот переход у меня произошел в этот объем. То есть это то когда... Он происходит как бы естественным образом через какое-то накопление какого-то... Накопление какого-то... Накопление этих вещей, да? Как бы ежедневных инсайтов, ежедневных определенных вещей. И тогда, когда ты выходишь в этот объем, то первые характеристики его, если понять, то каждый день это воскресенье. Ну, то есть это вот у тебя такое. Праздник всегда. Ну, то есть, вот это состояние. То есть, будней нет. А они как бы стерлись в памяти, в состоянии везде. Но самое главное становится практика ежедневная и как бы такая основная – это наличие и присутствие в данном моменте времени. Для кого-то это вообще как бы проблема, для кого-то это становится нормой жизни. Вот, и когда это норма жизни в данный момент, то тогда все, то есть, это вот характеристика или показатель. То есть, вот тогда прошлого нет, будущего нет, есть настоящий момент, и ты в нем дисциплинируешь себя. То есть, на мой взгляд, осознанность – это есть самая основная дисциплина, которая существует, но она становится естественной, то есть она не насильственна. Другими словами, если я раньше себя заставлял это делать, то это был какой-то этап времени, пока я не включился в это. А когда ты включился, ты уже из нее не выйдешь. То есть вы уже как бы там живете, да? Да, я здесь. Понятно. Ну, и тогда оно становится просто, это становится просто. Вот, но это и есть самое основное, то, что, в принципе, я практикую, и то, что я передаю людям. То есть, вот, это научиться жить в данном моменте времени, умея этим управлять. То есть, не просто созерцать или не просто быть в медитации, а правильно использовать это состояние. Да, вот тогда что значит управлять этим? Если вы уже там живете, что там нет, вы еще можете сделать там? Нет, понимаешь, может быть, смотри, еще разочек, я просто повторю. Когда, если здесь, то здесь ты просто живешь. То есть тут в полноте жизнь начинает ощущаться. Да. И это главная характеристика, ради чего, в принципе, стоит заниматься любыми практиками, любыми духовными практиками, медитативными практиками, телесными, эмоциональными и так далее. То есть для чего? Для того, чтобы ощутить жизнь. То есть ведь ее в полноте, когда ощущаешь, тогда и становится интересно, и тогда разворачивается по-другому твои жизненные события. То есть вот так. Да, тогда управление, о котором вы говорите, оно вот в чем состоит? Вот когда человек начинает, да, я говорю тогда, когда я передаю, то управление – это изначально по всем трем формам – тело, чувство, ум. То есть вот эти три инструмента, которые нужно сначала наработать. То есть для того, чтобы их можно было вовлечь, то есть или ввести в объем внимания, который сможет удержать уже три компонента одномоментно, обрабатывая и воспринимая это. То есть три. Да. То есть вот это управление, о котором вы говорите, это как подготовительный, можно сказать, этап, да? То есть как путь, после которого происходит некий качественный переход, и там уже вот вы живете здесь сейчас, да, вот в таком. Понятно. Николай, вот вы сказали о том, что вы занимаетесь через кино и театр. Вот это мне очень интересно, потому что я как-то имею сам отношение с искусством какие-то свои интимные. Вот как у вас это происходит чисто технически, что вы делаете? Знаете, тут несколько моментов. То есть, во-первых, мы практикуем такой, как называется, осмысленный просмотр. Если это брать чисто, когда мы смотрим. То есть он относится и к театру, он относится и к кино. То есть мы сначала это делали в театре, когда зритель приходит, и мы его настраивали на восприятие ситуации, которая будет происходить в данный момент. Специальный какой-то театр? То есть это не просто на любой спектакль вы приходите там группой? Или это вы создаете этот... Да, мы создаем. То есть это наш театр. Играют который... ваши же актеры. Ага, да. Ясно. Но мы в дальнейшем пошли в кино, потому что то, что ты говоришь, какая-то группа. То есть это, в принципе, можно настроить на любую группу. То есть людей для того, чтобы они начали воспринимать и осознавать. То есть, другими словами, с ними начинает происходить внутреннее переживание. То есть они начинают быть соучастниками процесса. Но не насильственно втянуты, потому что многие театры пробуют зайти и сразу как бы давать гештальт делать некий. Они становятся сопереживающими на уровне чувств, то есть как бы состоятельный момент начинает выходить. Почему? Потому что они настроились на данный момент времени на восприятие того процесса, который им предлагают. Мы увидели эту технологию, это некая технология, то есть настройка своего сознания, настройка сознания других людей. И сделали это через кино. То есть у нас это применяется сейчас в кино, то есть и осмысленные просмотры не только во взрослых, не только для взрослых идет, но в большей степени это идет для детей. То есть, как бы, потому что ребенок более легче, более четче воспринимает, и с ним легче, проще поговорить. Почему я это повторяю? Потому что человек может осмыслять свой собственный гнев, но он думает, что этот гнев никогда не прекратится. То есть, на самом деле, гнев заканчивается, как только ты осознал, что гнев есть. То есть, как, это такая банальная вещь, но ее не, как бы, очень часто просто практикуют. Очень часто просто там мы от стресса выходим. Но на самом деле, можно вообще не выходить из стресса. То есть, почему? Потому что его просто нет. Вот это другой аспект. То есть, чему тебе говорю? Что когда ребенку мы учим его наблюдать, что с ним происходит в данный момент времени посредством кино, потому что там происходит, кто-то чувства какие-то возникает, состояние возникает, и его мысль рождается, и тогда у него получается полный комплекс. То есть он сразу начинает понимать, у него сразу возникает идея, он становится генерировать, и он начинает жить в данный момент времени. Это то, что делают, например, дети до 5 лет. Пока у них мозг не включается в полноте и память не занимает все, они в данном моменте времени живут. То есть осознающие люди не назовешь, но живущие в данном моменте – да. Осознающие, они из этого могут что-то сделать. То есть всегда будет некая выгода. То есть вот он всегда вычеркнет. Ну, то есть выгода я не имею в виду внешнее, я имею в виду внутреннее. То есть он для себя всегда подчеркнет не сколько урок, сколько знания. Потому что здесь урока нет. Здесь сразу возникает прямое знание, ясность в нахождении. Но этому можно научить. И мы тогда стали это применять в кино. То есть и не просто как бы мы сами кино снимаем. То есть мы его и показываем. Мы сделали кинофестиваль, он один из больших детских, 0+ называется. И мы делаем сейчас онлайн-платформа, это будет кинотеатр альтернативный, непосредственно фильмов, собранных со всего мира, которые направлены на развитие человеческих ценностей. То есть именно так, чтобы это была такая альтернативная площадка. И в связи с этим, это чисто внешний инструмент, но внутренний, который мы даем, чтобы человек пользовался, это киноуроки, кинолекции. То есть это когда педагог обучается любой, как проводить с детьми кино, чтобы произошел осмысленный просмотр, а не просто просмотр. То есть осмысленный просмотр, здесь еще раз говорю, нужно правильно вывести, что это как практика, так, практика. Ее нужно вывести в практику. Ну, то есть вот в нашем понимании нашего контента было, что когда я смотрю, то я осмысляю и осознаю одномоментно происходящие со мной события. Тогда я вижу, что мне кино дало, и это практика. То есть я ее применяю в своих техниках, когда люди просто смотрят кино и дают обратную связь, что с ними происходит в данный момент времени, не оценивая, что это происходит с ними в данный момент времени. То есть вот это некая практика. Почему она нужна? То есть она легче тогда человеку начинает жить. Он смотрит как на кино все. То есть и начинает возникать в жизни вот эти событийные вещи, но они становятся интересны, а не страшны. То есть и он начинает понимать. Я очень согласен, я потому что делаю, ну, похожие вещи. Вот у меня прямо сейчас идет такой онлайн, я делаю такие облачные ретриты. И он называется «Искусство видеть искусство», где мы как раз занимаемся примерно тем же самым. И правильно ли я понял, я хочу вот это уточнить, вот когда вы говорите о чувствах, ну, там вы упомянули гнев, да, что когда есть гнев, скажем, и человек, если он полностью им захвачен, ну, то есть вот он как-то не осознает, он внутри этого гнева, да, как-то он внутри. Соответственно, искусство – это такой канал для, ну, во-первых, для определенного выражения чувств, а во-вторых, вот когда мы являемся зрителями какого-то искусства, здесь могут быть разные формы, то мы как бы устанавливаем как раз дистанцию, у нас может возникнуть дистанция между мной как свидетелем, как зрителем, вот этим вот осознающим и чувством, потому что у меня в любом случае действительно возникает какой-то отклик на то, что происходит, скажем, герой там, ну, какая-то драма происходит или трагедия, у меня откликается внутренний отклик, но если я в этот момент особенно, ну, вот действительно специальным образом смотрю это, то есть вот как специальную практику стараясь осознавать, то действительно я начинаю осознавать вот этот вот свой отклик, свои чувства. И вот этот механизм, он постепенно-постепенно формируется, когда чувство есть, но я не внутри него, я не поглощенным полностью, не захваченным, а я еще и вот свидетельствую, я как бы шире, я больше этого чувства. Оно у меня есть, но я больше него, да? Да. Вот, и мне это очень, да, близко, такой подход, и интересен. А вот эти дети у вас с какого возраста? Какой вообще возраст там? Вот смотри, когда начинают уже понимать, это 12 лет. То есть мы ставим 3 лет, мы ставили 8, с ними нет. С ними игровая форма, просто некое запоминание, что тебе понравилось. А вот уже выше 12-летний начинает идти хорошие резонансы. Более того, они не вовлечены в какую-то, ну, догмат, то есть у них этого нет. Это становится естественным. На мой взгляд, развитие человека и осознанность – это естественный процесс. То есть он не покупаемый, ну, как бы, а он наш внутренний, его просто нужно запустить механизм работать. То есть вот у меня сейчас ребенку 6 лет, например, и мы с ним, когда там смотрит мультфильм или еще что-то, я делаю некий акцент, и он начинает мне тут же отвечать. То есть, вот, другими словами, я его учу сейчас делать то, чтобы он как бы память не увеличивал, а наоборот, ее концентрировал прямо здесь. Вот как бы момент концентрации мыслей происходил в данный момент, чтобы шлейфа не было. Вот это очень важный момент. Почему мы с детьми занимаемся? Потому что у детей перегружена память учебными вещами, и когда возникает вот такого игровой формы вещи, им легче, они освобождаются, они готовы уже дальше заниматься этим. То есть они смотрят и сразу же обсуждают это, да? Да, там не просто обсуждение, Валер, там как бы момент настройки, обсуждения, завершения и того, как они увидели, и что они предлагают. Потому что, на мой взгляд, если работает чувствительность, и сейчас я тебе еще не скажу вот по поводу гнева, работает телесность, и человек ее может, ну, как-то ощущать, что с ним происходит, то главное, чтобы у него была до конца сформированная мысль. Самая проблема – это незавершенные мысли. Это основная проблема, хоть в гештальте, хоть где. То есть главное остановить. Вот я работаю отчасти с предпринимателями, и там главная проблема – это их просто остановить. Вот просто остановить от беготни, от суеты, от всего. Потому что эта незаконченная мысль нахлыдывает, и она не дает человеку остановиться и вздохнуть. А может, это не мое? И вот это самое страшное. То есть как бы когда мы... А, или начать разговор с собой. То есть это тоже страшно, это же внутренний мир. Вдруг ты себе что-то честно скажешь, и ты в этом сомневаешься. И вот эти вот страхи, они тоже очень легко проходят, когда мысль завершается, когда в чувства из вот гневных переходят в более светлые, то есть позитивное хотя бы начинает идти мышление, оно хотя бы чуть-чуть включается. Ну и, конечно, телесность, потому что телу обязательно важно дать... ну, такой сознательный акцент. Почему я тут за все там, йогические формы? То есть, но, тем не менее, я за простой спорт, за простые телесные вещи, плавание, ходьба, бег. Потому что это то, что не принуждает, но то, что хорошо так вот подводит к чему? В вхождению сознанием в данный момент времени. Потому что я занимался с ребятами, исследовал, которые занимаются профессионально спортом. И я смотрел, когда у них выключается момент логической мысли, так же, как в танце, и когда включается вот этот потоковый. Вот все, ты сейчас, ты есть. То есть как бы, и ты готов сражаться до последнего. То есть вот это. И оно включается, когда ты уже освоил телесное ощущение, ты готов, сила собралась. И у всех она происходит. Хоть у лыжников, хоть у боксеров, хоть у кого. То есть включается. Но оно не осознается. Оно просто наработано и является. Наша задача, если мы уже берем там культуру осознанности, то вот эти слои просто знать, что у каждого он свой. Но чем выше, тем четче надо понимать к чему это идет? Вот эти вот характеристики. Как сделать так, чтобы человек, в принципе, это было ему знакомо, он понимал, что это уже кто-то прошел, и он становился, да, я понял, это у всех возникает. То есть возникает у всех проблема, что у тебя ничего не получается. То есть почему эмоции выходят? Они до конца выходят для того, чтобы ты их мог увидеть. Вот то, что ты говорил, когда мы настраиваем людей на то, чтобы они переживали, и у них возникало другое, другая культура, или они понимали искусство на самом деле, как это, искусство наблюдать, искусство смотреть, но это вот как бы искусство видеть искусство, то, что ты говоришь, да, или искусство быть в искусстве. Но для того, чтобы к этому подойти, если не будет законченная мысль, это бесполезно. Потому что если ты прошел уже опыт и ставил что-то, и делал, то у тебя мысль закончена, потому что ты объем знаешь. А если нет, то это проблема. Когда мы говорили по поводу гнева, я имел в виду немножко другое. Когда гнев возникает, то его лучше довести до точки. То есть как бы точка... Точка – это когда ты полностью впускаешь в телесное, в тело его. То есть и там возникает вот эта вспышка, то, что я уже говорил. Она раз, и она тут же меняет. То есть, другими словами, это доля секунды, которая меняет чувство гнева на другие сопутствующие ему чувства. То есть она его трансформирует. Но это происходит все в теле. То есть это не происходит на уровне ментальности. Обычно мы на уровне ментальности все решаем. А должно пройти чувствительный и телесный аспект. То есть самое главное, на мой взгляд, это тело, которое все вбирает, и оно же и дает инициацию для следующего действия. Понятно. Николай, ну вот, а если возвращаться к кино, вы сказали, что вы снимаете сами фильмы. Это вот как, тоже как же с театром, то есть там актеры какие-то играют, что, как это? То есть я, например, сам документалист, то есть мы не больше документальных фильмов, и когда я говорил, исследовал, то я исследовал, например, религию как шаманизм. То есть для меня было, и у меня много шаманов, друзей, которые этим занимаются. То есть я исследовал православие и... У меня священники, которые непосредственно крестили, я видел, в каком состоянии это делают. То есть мне было интересно именно этот аспект. Возникает ли момент такого просветления или, как бы можно сказать, осознания, или это только вхождение в поток, вот как я сравнивал это с танцорами и сравнивал со спортсменами. То есть он, да, он стал мастером, он вошел в этот момент, но он не осознает его. То есть это в большинстве степени это так. То есть осмысления нет, осознания нет, но навык есть. То есть осознания нет, но навык есть. Мы, практически это везде. То для того, чтобы научить осознавать, как бы хотя бы осознанности уже много написано. То есть ведь это и притчи есть, которые как бы про осознанность, когда говорилось, что и вор пришел, там, да, это маленькая притча, вор пришел к мастеру, мастер говорит, это я пошел опять воровать, он говорит, ты только осознавай. То есть вот, и он вернулся к нему через 3 дня, говорит, я не смог своровать, потому что я осознал, что я делаю. Вот как бы банальный момент, но от слова понятия, почему нельзя, до слова осознанности, тут как бы в принципе в этих словах все сказано. И вот это вот как бы фундаментальное, на мой взгляд. Когда человек уже осознает, он делает уже абсолютно по-другому. То есть все становится быстро меняемым. Нету повторов, то есть вот как бы нет как бы привычек, они уходят. В моем понимании, что привычка – это неосознанный поступок. То есть как бы человек просто его не осознает. То есть да, мы можем их назвать хорошими, плохими, то есть, но это все равно неосознающие действия, которые человек производит. Я список дам даже городов, показывать фильм, называется «Прыжок». То есть это момент, и почему я о нем могу сказать? Потому что это когда человек от взрослого, от юноши переходит во взрослую жизнь. То есть это на самом деле о молодых, и он снят там в Европе и в России. То есть мы сравнивали мышление подростков, даже подросток юноши, как он готов к новой жизни, что для него вообще в принципе молодость, и как это интересно. Куда он идет. Ну вот, документальный фильм. А в Европе где вы снимали? Это Германия, это Франция основно, и Италия немного. То есть вы просто, ну вот брали интервью у разных подростков, да? Да, да, да. Ну, не просто это я брал, это вообще я сделал это по-другому, это брали два молодых человека, которому одному было 17, другому 20. То есть они сами еще такие? Они сами как раз были такие, которые, ну, в принципе, даже не знали, они были заброшены, и это такой исследовательский. Тоже в России мы снимали и сознательно ехали, там та же самая Тюмень была, Москва и Санкт-Петербург, то есть три города. Но суть не в этом. Мы будем сейчас проводить, ну, это совместно уже с Роспотребцентр или еще из команд, которые такие осмысленные просмотры. То есть они отчасти мотивационные для молодежи, но, с другой стороны, они заставляют именно задуматься. Собственно, предназначение, зачем, что, как. То есть вот эти акценты, когда у человека смещается внимание, я еще раз как бы повторю, внимание смещается с внешнего на внутреннее, и чтобы возник этот баланс, чтобы не всегда он был только во внешнем, то есть отдел баланс. Потому что, например, если брать то, что я провожу, то я провожу в основном это управление вниманием. То есть каким образом научиться и увеличить собственный объем внимания, то есть и как он нарабатывается, из чего он исходит. То есть я рассказываю и логически, а потом упражнение телесно-чувствительное, ментальное, то есть если брать мыслительный момент. И, в принципе, это работает. Николай, вот онлайн работа, потому что так как все-таки у нас такая получается аудитория, ну, люди живут везде, да, фактически. Вот в онлайн вы сказали, упомянули, что вы сейчас собираете какую-то фильмотеку. Вот вообще уже сейчас что-то есть, куда-то могут люди прийти онлайн, я имею в виду, и как-то соприкоснуться вот с вашей работой, так или иначе, вот со всем этим большим спектром, который вы описали. У нас есть приложение 0+, то есть она уже есть, но это будет платформа 0+. То есть вы как бы просто можно будет заходить, онлайн-платформа 0+, а можно перейти через кинофестиваль 0+. То есть она в интернете очень легко доходит. Но там только фильмы. У нас где-то, наверное, только к сентябрю мы снимем вот эти видеоуроки. А сейчас можно посмотреть отобранные фильмы. Но они обычные, то есть на них не сделаешь акцент, ну, например, что ты осознаешь. Если ты не сделаешь акцент, то давай мы поосмысляем, увидим, а что здесь разумного, для чего это нужно, то есть как это можно вообще, в принципе, применить. Ведь сама задача там, на мой взгляд, осознанности, это не просто стать осознанным, а вырастить собственное сознание, научиться проявляться, создавать мир лучше, то есть жизнь делать интересней. Ну, то есть это еще и ценностный аспект обязательно. Это главный основной, то есть, как бы, да. Этика и ценности. Да. Какой смысл быть и пользоваться вниманием, если это не приносит такого внутреннего, собственно, результата, и, конечно же, внешних результатов, как ты дал кому-то, тот стал лучше, ну и так далее. То есть мы же все равно это все делаем для того, чтобы, на мой взгляд, эти знания стали расти. Я, чтобы бы видел, например, что люди, которые понимают сам процесс осознанности, вносили бы за счет этого в свой продукт эту энергию. Ну, то, что мы с тобой сейчас проговариваем. Я создаю кино, то есть ты его посмотришь, у тебя возникнет несколько осознаний и пониманий. Причем я туда вложил это. То есть это работа. Это работа, которая заставляет тебя. Почему? Потому что она меня заставляла в тот момент. И это тогда передается, это становится интересным, то есть как бы это становится увлекательным, то есть а не высосанным откуда-то и навеленным куда-то. То есть вот такая. То я за то, чтобы показывать вот эту альтернативу, не придерживаться как бы старым наработкам, то есть как бы их надо понимать, их надо уважать, но создавать новые. Ну, ты можешь зайти еще, как бы посмотреть, я же интервью беру, и у нас большой портал, и мы его сейчас через месяц уже запускаем, сейчас он пока работает в Facebook и у меня на YouTube, называется про развитие. Где ребята, которых я собираю, а у нас уже больше 100 их, они как-то занимаются развитием. Вот как-то. То есть вот я не скажу как, но каждый из них себя позиционирует с точки зрения того, что он занимается развитием. Там кто-то говорит об осознанности, там есть гештальтисты, там разные. И мне главное во всем увидеть, а на самом деле человек это понимает или нет. То есть это видно становится, это реально. Видно. Человек живет этим, и он все, он в этот момент включается все рецепторы, и он осознает, он становится тем, кто здесь может сказать: я живу. Ведь как можно понять осознанность? Ты живешь. То есть, вот как бы это вот характеристики некие, которые тебя отличают от чего-то другого. То есть можно назвать, что есть практики, которые приводят меня к жизни. Хорошо, как я не понял. Главное, это результат, все равно жизнь. То есть не практики. То есть, и когда практикой становится это твоя жизнь, то тогда возникает идея. Давай, Валера, снимем что-нибудь вместе, расскажем об этом. Ну, то есть, вот о чем? И тогда вот идет уже другой. А что нас вдохновляет вместе сделать? То есть, как бы действие дает возможность. Ну, как наш с тобой разговор. Ну, к чему он придет? Просто к информационному полю, то есть, это еще раз будет. Но, а возможно, это откроет какие-то перспективы взаимодействия. То есть, я имею в виду кино, театр, духовные практики, то есть, если их так называть. Потому что, ну, это просто называние, как будто ты становишься какой-то выдающий, на самом деле твоя жизнь, которой ты должен заниматься, и это реально, ну, как бы работает, то тогда ты должен творить, ты должен создавать жизнь, то есть так, чтобы слышали, то есть так, чтобы тебя видели, так, чтобы могли с тебя брать пример, тогда больше людей будет осознающих, потому что что? Я скажу, ребята, я практикую вот что. То есть как, это пример некий, запускающий вот эту модель, то есть эту форму. Тогда, да, тогда мои дети смотрят, что я бегаю, занимаюсь зарядкой, и тогда они что-то не бегают, занимаются зарядкой и тому подобное. Но. То есть важно увлекать, как бы, увлекать за собой. Ну, в смысле, что делать что-то самому, и это привлечет людей. Да, тогда это я к нашей ассоциации. То есть, если мы что-то делаем, что увлекает, тогда мы не подпольная организация, которая как бы там закрытого типа, и она боится, потому что там у нас не та культура русская, например, и она говорит, знаете, ну, как там у нас эстонцы там, или православные, или у нас буддисты, или все остальные, то есть, как они будут... Как они будут восприняты кем-то. То есть, а если мы делаем дела, то, ребят, какая ваша вера не играет роль. Знаешь, мне один шаман сказал, знаете, все думают, что шаманизм – это вера. Нет, это не вера. То есть, это надо понять. Это талант, который человеку дан от рождения. То есть, он может быть буддистом, христианином, кем угодно, но он, это его предназначение. То есть, он это делает. То есть, вот, в принципе, это и есть в этом смысл. То есть, как бы, если ты понимаешь, что осознанность тебе принесла радость в жизни от того, что чем ты занимаешься, ты помогаешь людям, то хорошо, пусть ты будешь психотерапевт или хоть кто. То есть, как бы, ты приносишь людям пользу. То есть, и ты осознаешь этот процесс так, что у тебя рождается вдохновение, главный показатель, воодушевление, то есть и ты готов создавать что-то новое. То есть новые технологии, как чтобы людей меньше было больных. То есть ты начинаешь придумывать, вот, искать, исследовать. Если это относится к искусству, мы ставим новые проекты, которые, ну, в принципе, достаточно большие, которые начинают как-то вдохновлять. Ставишь концерты или делаешь сам какую-то работу, которая передается другим, ее тиражировать. То есть только так самим начать потихоньку светить. Вот, на мой взгляд, вот это большая как раз работа. Осознавать значит быть впереди и показывать пример, почему это приносит удовольствие. Вот по поводу Арко, я очень согласен, что, как вы сказали, что важны какие-то проекты совместные, или, ну, вот где бы мы что-то делали, и это бы нас вело. Но пока что, ну, просто у нас там пока, да, собрание людей, которые каждый занимается чем-то своим, да, вот у вас большие проекты, их много. Витя Ширяев своим занимается. Владей сейчас открывает центр, у него там есть Mindspace, у него там то и все. И каждый, кто-то там занимается в большей степени там психологической работой, психотерапевт, кто-то в клинике работает. Ну, то есть каждый чем-то своим занимается. У каждого свой мир получается, да? И прежде чем мы создадим вот этот наш общий проект, который будет, когда мы все вместе, ну, или там какое-то количество людей, вот мы сделали это вместе и идем, моя задача как раз стоит в том, чтобы мы начали хотя бы разговаривать, да, вот, делали бы первые шаги к этому, да, знакомиться, чтобы вспоминать, что мы не одни, да, что окей, конечно же, много времени занимает вот эта вот наша своя деятельность, да, каждый сам в себе, сам по себе, со своей, там, не знаю, пастой какой-то, со своими людьми, со своими клиентами. Но вот прежде чем объединить это все как-то, ну, важно просто начать вот как раз какой-то диалог совместный. Знаешь, на мой взгляд, вот как бы один из моментов, это все-таки кино вот играет такую роль. Почему? Потому что сделать проект как какой-то форум, его пробовали, в принципе, же там 2 года назад, кажется, мы... Ну, он хорошо получился, в принципе, вот этот вот ясный ум. Да. Но должна быть последовательность, то есть как бы мы должны быть следующие шаги, то есть это как-то входить в систему и становиться, ну, закономерным в социуме. То есть вот это же главный момент, чтобы это еще и социум воспринял как... ну, как необходимую часть себя, то есть, что это облегчит всем жизнь. То есть, понимание этих неких принципов облегчает жизнь не только предпринятию, но и всему миру, в котором мы живем. То есть, это сразу же, как бы, если мы берем большие масштабы, то это человек, если понимает, то, понятно же, войны меньше будет, краж меньше будет, там всего меньше будет, то, что мы называем негативными вещами. То есть, это уже потихоньку начинает применять же в какие-то страны, но... рассказать об этом, это и есть как бы лепта такой, знаешь, сделать кино, рассказать о разных направлениях, у кого что есть, то есть запустить этот момент так, чтобы это было интересно другим, ну, я имею в виду, пусть это будет интернет-вещание, пусть телевизионный какой-то продукт, но он становится хотя бы доступным, я имею в виду, если делаем акцент на это, вот то, что, например, там, ты занимаешься Будда в городе, отлично, у меня есть парень, который мне недавно сказал примерно те же самые слова, что и ты только что. А он говорит, я как Будда в городе, то есть и хочу им быть. И за мои интервью, наверное, которые я провел, он был один из тех, кто понимал, что такое осознанность. Но суть в чем? Что если мы что-то запускаем, то пусть это становится, ну, таким естественным. То я к чему? Я готов принимать каких-то участие. Ведь у меня есть кинокомпания, в принципе, мы можем что-то отснять, сделать, то есть мы можем как-то это запустить. Более того, у нас есть кинофестиваль, на котором мы можем показать. Более того, у нас большой опыт кинофестивалей. Я имею в виду, что это большая аудитория может посмотреть. Я в этом году показывал фильм «Молодой Будда». То есть южнокорейцы сняли жизнь в буддийском монастыре, то есть, каким образом маленького ребенка отыскивают, делают, запускают. И вот они снимали 9 лет, пока он рос. То есть, этот процесс. Интересно. Очень хороший документальный фильм, показывая их культуру, то есть, и как это происходит, то есть, каким образом это двигается. То мы себя считаем иногда очень мелкими, ну, так, знаешь, как бы, ну, куда нам до большого? То есть, а вот на самом деле мы это же можем все сделать, как-то подумать и рассказать об этом. Более того, это, во-первых, интересно, во-вторых, ну, тогда это как-то совместная работа начнет происходить. Кто-то захочет этим поделиться, сделать, сказать. Да, но здесь уже вот как раз у кого какие есть... Ну, и идеи, во-первых, но и возможности, тоже ресурсы, да, и, соответственно, вот какое направление, вот вы, раз у вас там, вот вы в этой киноиндустрии, тем более своя студия там, и все свое, да, и вы делаете это уже, и вы имеете этот опыт, соответственно, ну, я только за, например, да, сотрудничество в таком проекте, да, у меня там свои какие-то есть ресурсы, может быть, не очень большие, но есть. И, конечно же, ну вот опять же, надо разговаривать. И я готов продвигать все, что касается осознанности в рамках приличия русского менталитета, то есть как бы именно для того, чтобы больше стало ясности, нежели испуга. Ну, то есть вот я то же самое сделал с шаманами. Когда всех шаманов боялись, я снял этот фильм, и когда все смотрели, то страх от шаманов уходил. То есть становилось понимать, что это люди. Вот я хотел бы, чтобы осознающих людей не было испуга, а было вот именно такое приятное состояние от того, что здорово, что эти люди есть. Вот оно. Не то, что они пользуются какими-то терминами, а то, что они вот показывают на примере, что они отличные, счастливые, они не критикуют, ну, без предложений. То есть, ну, и все, что касается такого мудрого человека. Вот, на мой взгляд, знаешь, такой ценой, да, осознаешь мудрость. То есть, вот, как бы вот, вот как-то так это. Понятно. Ну, вот моя точка зрения. Угу. Ну, спасибо, Николай. Мне было очень, ну, как-то интересно. И особенно вот то, что касается искусства, соединения практики осознанности и искусства, практики творчества. Для меня это очень какая-то важная тема, которую, ну, я тоже работаю своими методами там на этом стыке. Вот. Ну и в целом, конечно же, я очень согласен, что нам нужно делать что-то, какие-то совместные проекты, объединяться малыми группами, большими группами, как угодно, и двигать это дальше, и, ну, вообще вот на всей такой русскоязычной почве, территории, не только в России, потому что, например, у меня, так как я говорю, что я работаю с интернетом, то у меня русскоязычные люди со всего мира, получается, собираются. И это тоже такой очень важный аспект, да, когда мы видим, что мир-то он маленький, да, что границы все менее жесткие становятся, что мы как бы наложены поверх этих границ все. Вот, да. Соответственно, это тоже такая важная объединяющая функция. Окей, тогда вы сейчас вот прям скажите, куда людям можно прийти к вам? То есть какие есть места, которые вы предлагаете? Ну, там, программы, фестивали, вот все что угодно. Вот да, куда вы приглашаете людей? Вот, где можно более познакомиться с тем, что я делаю? Это сайт DanPro. То есть, как? Еще раз. DanPro. DanPro. То есть вот, можно увидеть, какие виды деятельности мы занимаемся, то есть увидеть, посмотреть, какие вебинары я делаю, как-то ознакомиться вот с темой управления вниманием. То есть это все можно у меня на сайте. Также, вот если это интересно, то есть ссылка управление про развитие. Про развитие про. Вот это будет такой сайт, но он будет только через месяц уже функционировать, а пока это только Facebook работает. Вот, на канале Николай Дан, канал именно мой. На YouTube. Там, на YouTube. Там можно посмотреть фильмы, там можно посмотреть вот те интервью, которые с теми людьми, которые я брал. Ну и плюс можно посмотреть уже вебинары о внимании, каким образом, как увеличить объем внимания, как он растет, как он делает. Или хотя бы ознакомиться с тем, как это я понимаю. Ну, то есть, вот, другими словами, если то, что касается фестивалей, то он проходит с 1 по 7, ну, это в Тюмени. Кто хочет прилетать, приезжать, приезжайте. 7 дней практик. То есть мы таких достаточно серьезных, но... Это когда будет? С 1 по 7 октября. То есть это октябрь. И мы проводим детские киносмены. Они будут в этом году в Крыму. То есть 14 дней дети будут погружены в киносъемку, но с нашим акцентом. То есть как бы погрузиться так, чтобы научиться понимать, осмыслять, осознавать. Туда могут приехать дети, это как в лагере какого-то, да, будет там? Это будет лагерь, да. Ну, я все прямые ссылки, которые мне дадите, я там дам в этом подкасте, чтобы люди могли напрямую туда ходить. Спасибо. Ладно. Ну, все, тогда до следующих встреч. Счастливо. Спасибо. Спасибо.